светлую печаль и не дай сомкнуть очи, смотрящие вдаль. А мы ведь так же, как и ты, боимся пустоты на людских, на лицах глядящих из тьмы. А нам хотелось жить в светлой, чистой избе и дышать свободой, и купаться в ручье. Нам хотелось счастья, не дали испить, жаждут злые вороги в угол забить. Все-таки нам везло, все-таки нам везло, все-таки нам везло, когда снесло всю грязь на дно. Ни одной росиночки на выжженных губах, ни одной слезиночки в истерзанных глазах. Образа, образа, перед нами снова путь по свече на руке, раньше сроку не заснуть. Так разбудишь в нас, Господи, светлую печаль, затворяй все очи, смотрящие вдаль, и пускай потерянного не воротить, а доколе тужить мы